Глава 26. Я простоял в коридоре, наверное, минут 5, прежде чем окончательно решился. Шира все еще хихикал где-то на задворках сознания, но я усилием воли заткнул этот внутренний смех и направился в кабинет Кроу. Учитель, как всегда, сидел в своем кресле, что-то высчитывая на своих бумагах. Ворон на спинке лениво очистил перья. «Ты чего-то хотел?» — спросил он, не отвлекаясь от бумаг. «Тут такое дело, учитель, насчет элементалей». Я замялся. Сформулировать просьбу оказалось сложнее, чем я думал. Кроу поднял голову. В его глазах мелькнуло что-то очень похожее на понимание. «А, ты об этом? Да, я уже в курсе», — кивнул он и откинулся в своем кресле. «Если честно, подобного от этих сорванцов не ожидал. Они не особо любят людей, но ты им почему-то понравился. Даже настолько, что они захотели заключить с тобой вторичный контракт». Я мысленно выругался. Этого стоило ожидать. Нет ничего, о чем Кроу не в курсе в своей башне. «Они говорят, что могут служить двоим, если вы разрешите». Кроу долго смотрел на меня, а затем неожиданно усмехнулся. «Ревнуют, значит?» «Похоже на то», — потер я затылок. Кроу хмыкнул и покачал головой. Ворон на спинке согласно каркнул, будто тоже находил ситуацию забавной. «Стихийные духи», — произнес Кроу задумчиво. «Древние существа, воплощение фундаментальных сил, а ведут себя как дети, у которых отобрали игрушку. По их меркам они и вправду еще дети. Но вообще я уже думал об этом. Рано или поздно это должно было случиться. Духи хотят быть уверенными, что они останутся в этом мире, даже если со мной что-то случится. Когда-то мой учитель также позволил заключить с ними вторичный контракт. Видимо, теперь настало твое время». «Значит, вы разрешаете?» «Да, но с одним условием». «Условием?» «Контракт будешь заключать кровью. Не маной, не словом, а кровью. Так он будет куда крепче». Я нахмурился, ведь уже читал про подобное. Сейчас подобное применяют редко. Слишком сильная привязка, слишком много последствий. Но для стихийных духов такой метод и правда был предпочтительнее. С ним многие ограничения крови не действуют. «Почему кровью?» — все же решил уточнить я. «Потому что мана у тебя может кончиться. Слово можно обойти, а кровь — это навсегда. Для стихийных духов это высшая форма доверия». «Хорошо, пусть будет так», — кивнул я, принимая условия. «Тогда не будем тянуть». Кроу двинулся к двери. «На то они мне всю башню перевернут в ожидании». Мы спустились в подвал, в тот самый зал, где я впервые увидел элементалей. Теперь здесь было шумно. Сильф носилась под потолком, оставляя за собой вихревые хвосты. Гном сидел в углу, но даже по его каменной физиономии читалось нетерпение. Саламандра расхаживала взад-вперед, выжигая в каменном полу маленькие темные следы. Ундина нетерпеливо парила в центре. «Пришли!» — взвизгнула Сильф, и камнем рухнула вниз, зависнув прямо перед моим носом. «Дети Кроу разрешил, да? Разрешил?» «Разрешил», — подтвердил я. Четверо духов замерли, даже гном, кажется, слегка приподнялся. А потом началось. Сильф завизжала и принялась выделывать в воздухе незамысловатые кульбиты, рассыпая вокруг мелкие вихри. Саламандра выпустила фонтан искр и принялась прыгать вокруг меня. Ундина аж засветилась изнутри, ее туман забурлил радужными пузырями. Даже гном позволил себе нечто отдаленно напоминающее довольное кряхтение. «Тихо!» — рявкнул Кроу, и шум мгновенно стих. «Контракт будет на крови. Вы понимаете, что это значит?» Четверо духов синхронно кивнули. Сильф даже перестала трепетать крылышками. «Фауст, подойди!» Я шагнул в центр зала. Элементали окружили меня плотным кольцом. Сильф справа, гном слева, саламандра спереди, Ундина сзади. От каждого исходило ощущение чистой, концентрированной силы. Нужна твоя кровь!» Я достал кинжал, один из тех, что всегда носил с собой, и резанул по указательному пальцу левой руки. Кровь закапала на каменный пол. «Я, Архимаг Кроу, позволяю заключить вторичный контракт моему ученику и элементалям, что связаны со мной. Да будут короли духов в том мне свидетелями!» — провозгласил он, из-за чего стихии вокруг вздрогнули. Кровь на ладони не застывала, а наоборот, начинала светиться тусклым алым светом. Первой ко мне прикоснулась Сильф. Она осторожно слизнула кровь с моего пальца. Следом за ней последовали остальные. Гном будто просто прикоснулся, втягивая кровь в камень. Саламандра лизнула рану своим раздвоенным языком, и меня обожгло жаром. Последней прикоснулась Ундина. Ее язычок резко слизнул выступившую каплю крови, оставив после себя лишь прохладу. В этот момент я понял, что все изменилось. Я чувствовал их. Всех четверых. Не как Шира или контракт с тотемом. Это было немного иначе. Неуловимое чувство общности, которое невозможно описать обычными словами. «Контракт заключен», — донесся до меня голос Кроу, выдернув из-за размышлений. «Я рад», — медленно открыл глаза. Сильф подлетела и чмокнула меня в щеку. От ее поцелуя пахло грозой. «Теперь ты наш по-настоящему», — довольно сказала она. Гном просто кивнул, но в его самоцветных глазах я видел довольство. Саламандра резко прижалась ко мне, передавая свое тепло. Ундина мягко коснулась щеки, оставив после себя лишь водную прохладу. «Идите», — махнул рукой Кроу. «Дайте ему прийти в себя. Завтра продолжите носиться». Элементали нехотя покинули комнату, но я чувствовал, что они рядом, готовы откликнуться на зов. «Теперь ты связан с духами и башней. Пользуйся этим, но не злоупотребляй. Стихии не терпят, когда их используют как рабов. Они, конечно, подчинятся, если ты сильный, но и запомнят это, и уж поверь, они крайне злопамятные и никогда не забывают обид». «Я понял, учитель». «Хорошо, тогда иди отдыхай». Я кивнул и направился к выходу. В коридоре меня догнал голос Шира. «Кровавый контракт с четырьмя стихиями сразу. Теперь у тебя настоящий стихийный гарем. Красота!» «Заткнись!» «А что, я не прав?» «Прав, конечно. Хорошо, хоть вороны и пауки не имеют человеческих тел. А то я всерьез начал опасаться, что ты хочешь заключить контракты со всеми милашками. Хотя, говорят, что арахная часть тела человеческая». «Да иди ты!» Резко ускорил шаг. И мысленно послал бельчонка куда подальше, но улыбку сдержать не смог. Ночь прошла спокойно. Я спал, как убитый. Шира, кажется, тоже дрых без задних лап, потому что в сознании было подозрительно тихо. Проснулся я из-за того, что меня трясли за плечо. «Вставай», — услышал я голос Сильфы, которая стояла надо мной с совершенно белым лицом. «Там такое...» Я мгновенно пришел в себя. Сильфи была напугана. По-настоящему, да дрожи в крыльях. «Что случилось?» «Башня», — выдохнула она. «Дядя Кроу велел тебе подняться на смотровую площадку. Быстро!» Я вскочил, на ходу натягивая рубашку и сапоги. Элементали все четверо толпились в коридоре, и даже гном выглядел встревоженно, насколько каменное лицо вообще могло выражать тревогу. «Что происходит?» «Мана», — коротко ответила Саламандра. «Много маны, очень много, снаружи». Мы сбежали по лестнице на самый верх башни, туда, где была открытая площадка, окруженная зубцами. Кроу стоял там, задрав голову к небу. Я взглянул наверх и замер. Небо над башней. Оно горело. Нет, не в прямом смысле. Оно светилось. Огромные потоки маны, видимые даже невооруженным глазом, стягивались отовсюду, закручиваясь в гигантскую спираль. Центр этой спирали находился прямо над нами. И там мана сгущалась до такой плотности, что начинала искрить, рождая маленькие молнии. «Что это?» — шокированно прошептал я. Кроу не ответил. Он смотрел вверх с улыбкой на лице. Спираль закручивалась все быстрее. Мана ревела, как водопад, хотя звука не было, только вибрация, пронизывающая все тело. А потом центр спирали дрогнул, из него вырвалось нечто. Молния. Но не простая молния. Она формировалась прямо на глазах, обретая очертания. Гигантский змеевидный дракон, сотканный из чистой энергии, рухнул с небес прямо на башню. Его пасть была раскрыта, когти выпущены, и от него исходила невероятная мощь. Но, видя спокойствие Кроу, я смог заставить себя успокоиться. Вот дракон достигает цели, и... Удара не последовало. Над башней вспыхнул барьер, полупрозрачный, переливающийся всеми цветами радуги купол. Дракон врезался в него, и барьер прогнулся, заискрил, но выдержал. Энергия растеклась по куполу, осыпаясь вниз мириадами мелких искр. Дракон бился снова и снова, но барьер держал. Каждый удар отзывался дрожью во всей башне. Камни под ногами вибрировали, но защита не поддавалась. А потом все кончилось так же внезапно, как и началось. Дракон рассыпался, мана рассеялась, небо снова стало обычным, серым, хмурым и привычным. Я перевел дыхание и только сейчас понял, что все это время не дышал. «Что?» — начал я, но голос сорвался. «Что это было?» «Это был мой враг», — оглянулся на меня Кроу. «Архимаг Артега. Надо сказать, весьма искусный маг, который специализируется на молниях. Он пытается убить меня уже лет 20. Чаще всего вот так, пробуя мою башню на прочность. Как видишь, пока у него ни разу не получилось пробить барьер, что, впрочем, ожидаемо. Вот если бы он реально смог это сделать, я бы ему даже похлопал. Впрочем, в последнее время это начинает надоедать». «За что?» — спросил я. Кроу обернулся и посмотрел на меня. «Из-за моего учителя». Он помолчал, собираясь с мыслями, потом продолжил. «Ты знаешь, что маги боятся и не любят меня. Думаешь, это потому, что я силен? Отчасти это так, но главная причина в ином. Мой учитель — Аргус Проклятый. Ты слышал это имя?» Я кивнул. «Конечно, слышал. Аргус Проклятый — страшная сказка, которой пугают детей. Считалось, что это был ужаснейший маг континента, чья мощь не знала границ. Сильнейший маг, которого боялись все. И боялись не зря. Он мог уничтожить армию одним движением руки, сравнять город с землей заклинанием, которое другие не могли повторить, даже зная плетение. Но знаешь, что самое интересное?» Я покачал головой. «Он не был злым», — Кроу усмехнулся. «Вопреки всем легендам, Аргус не стремился захватить мир, не уничтожал деревни ради забавы, не пил кровь младенцев. Он просто не хотел подчиняться правилам». «Каким правилам?» «Магическим, политическим, социальным, всем. Мой учитель жаждал лишь одного — свободы. И на этом пути он не останавливался ни перед чем». Кроу повернулся к небу, словно ища там ответы. «В то время империя пыталась взять всех магов под контроль. Регистрация, лицензирование, запреты на определенные виды магии, обязательная служба в войсках. Аргус послал их куда подальше. Сказал, что его магия — его дело, и никто не будет указывать ему, что можно, а что нельзя». «И что было?» «Думаю, ты сам догадываешься», — Кроу хмыкнул. «Империя обиделась. Послала армию, чтобы призвать строптивого мага к порядку. Аргус уничтожил эту армию, стер их с лица земли одним заклинанием. После этого империя прислала магов, но и они сгинули». «И что, империя сдалась?» «Не сразу. Они не стали мелочиться и привлекли других архимагов. Тех, кто завидовал силе Аргуса, кто боялся его или просто хотел заполучить его секреты, организовали коалицию. Аргус встретил их прямо тут, рядом с этой башней, и разгромил. Половина тогдашних архимагов осталась на том поле навсегда. В итоге империя так ослабла, что предпочла забыть вообще о существовании такого мага, как Аргус Проклятый. Именно поэтому в эту глушь маги стараются не соваться лишний раз. Я молчал, потрясенный услышанным. Насколько же он был силен, даже представить сложно. А в итоге его убили? Нет, — Кроу покачал головой. Он умер сам, от старости. Представляешь? Страшнейший маг, которого боялся весь континент, против которого империя бросала все, что у нее было, просто состарился и умер в своей постели. В этой самой башне. Но почему? — не сдержался я от шока. Это ведь просто невозможно. Такие маги просто так не умирают. Архимаги ведь живут очень долго. Он просто устал. Вот и все. Тяжело вздохнул Кроу. Изначально он был точно таким же, как ты. Жаждал изучить всю магию этого мира. И продвинулся на этом пути дальше, чем кто-либо другой за всю историю. Но в какой-то момент он просто перегорел. Я не знаю точно, что случилось, но именно после этого момента он и начал сдавать. Он просто больше не хотел жить, вот и все. Разумеется, после его смерти все эти стервятники слетелись к башне, думая, что смогут заполучить его богатство, и умылись кровью. Именно поэтому меня ненавидят лишь чуть меньше, чем моего учителя. Я обвел взглядом каменные стены, представляя, что здесь, возможно, в этой самой комнате жил и умер тот самый легендарный маг. «Значит, архимаг Артега был среди тех, кто напал на вас?» «Верно мыслишь. Его учитель погиб, убитый Аргусом. Позже он решил отомстить мне и с позором бежал с поля боя. С тех пор он люто ненавидит меня и старается убить любыми способами. Эта попытка на самом деле была неплоха. Он явно копил всю эту ману на удар 10 лет. «Вы это так и оставите?» «Не считай меня всемогущим, ученик. Я сижу в этой башне не просто так. Стоит мне покинуть свою территорию, и найдется немало желающих, что захотят убить меня. Причем все разом. А я не настолько талантлив и силен, как мой учитель. За себя можешь не волноваться. Из тех, кто еще помнит те времена, в живых остались только архимаги. Но среди нас существует негласное правило. Архимаги не убивают чужих учеников, как бы им этого ни хотелось. Да, они могут натравить на тебя своих учеников, но не пойдут убивать лично. Но остальные маги уже личной неприязни к тебе не будут испытывать. Разве что найдутся очередные желающие перехватить контроль над башней и заполучить ее содержимое. Но это уже совсем иная история. Так что тебе просто надо становиться сильнее. «Обнадежили», — усмехнулся я. «Впрочем, я не против. Так будет даже веселее». «Я в тебя не ошибся, ученик», — отзеркалил он мою улыбку, но вскоре на его лицо набежала тень. «Вот только Артега может и не сдержаться, и не придерживаться негласных правил. Уж больно сильна его ненависть и обида». «Это не тот враг, которого хотелось бы иметь», — вздрогнул я, почуяв запах озона от развеявшейся молнии. «Да, об Артеге мне и вправду стоит позаботиться, пока он не зашел слишком далеко. Надо только подумать, как это лучше сделать». «Ладно, ты иди, отдыхай, а мне стоит немного поразмыслить». Я кивнул и направился к лестнице, к своей комнате. Элементали ждали меня в коридоре, все четверо, встревоженные, но целые. «Все хорошо?» — спросила Сильф, подлетая. «Да, конечно», — кивнул я. «Не стоило беспокоиться». «Этот гад постоянно нас донимает, а господин Кроул запрещает нам отвечать. Это больно, между прочим. Боль башни передается и нам из-за нашей связи», — скривилась Сильфи. Почему-то в этот момент мне самому захотелось прикончить этого урода, который заставляет страдать моих духов. «Не волнуйся, Кроун тоже надоел. Он что-нибудь придумает», — погладил я ее по голове. После этого остальные тут же протянули и свои головы, чтобы я повторил этот жест. Даже гном не удержался, и духи немного успокоились. Но а я надеюсь, что не ошибся, и Кроу разберется с таким врагом. Или же когда-нибудь я это сделаю сам.